Я каждый месяц вношу изрядную сумму на ее счет в банке. А она не могла бы найти работу или... Работу, Пам? Давно я так не смеялся. Пам никогда не была актрисой, только подавала надежды. Она ничего не умеет. Всю жизнь ее содержали мужчины. Содержал Рыжик, а до него какой-то другой несчастный американец, а до него еще кто-то. Рыжик до сих пор платит ей несусветные алименты. И со мной она расстанется, только если я соглашусь на такие же условия. А ты знаешь, я ведь до сих пор плачу алименты Розине. Даром, что она зарабатывает в пятеро больше меня. Вот и скажи, мужчина я или тряпка? В то время она мне до того осточертела. До того я спешил с ней разделаться, что готов был подписать что угодно. Черт, увел бы ты и Памелу. Счастливец ты, Чарльз. С каждой получаешь удовольствие, а потом вильнул хвостом и прощай. Ты даже от Клемент умудрялся сбегать. Мне бы такое умение. Если ты воображаешь, что с Клемент было так уж весело, твоя беда в том, Чарльз, что в сущности ты презираешь женщин, а вот я нет. Хотя по некоторым признакам это и можно заподозрить. Я не презираю женщин. Мне еще 12 лет не было, когда я был влюблен во всех шекспировских героинь. Но они не существуют, мой милый. В том-то все и дело. Они живут в сказочной стране, порожденной гением и мудростью Шекспира, и оттуда смеются над нами, внушая нам несбыточные надежды и пустые мечты. А в настоящей жизни только злоба и ложь, и грызня из-за денег. Из моих записей можно заключить, что говорил все время один Перри, и к концу вечера примерно так и было. Он наделен чисто ирландским даром словоговорения, и когда пьян, перебить его трудно. Во всяком случае, я был более склонен подзуживать его, чем говорить сам. Его красноречивые ламентации действовали на меня успокоительно. А его беды, каюсь, меня немного подбодрили. Что его второй брак не удался, было мне скорее приятно. Я бы, пожалуй, даже огорчился, если бы узнал, что невольно осчастливил его во втором браке. Такие чувства не делают мне чести. Однако ничего необыкновенного в них нет. Мы сидели в его поместительной, со вкусом обставленной столовой. Белая, не первой свежести скатерть на столе была щедро закапана вином. Перри вдвинул в эту комнату свой диван-кровать и даже пристроил здесь электрический чайник и электрическую плитку, на которой я готовил карри, а остальную часть квартиры предоставил Памеле. Под плитку была подстелена сложная газета, вся в сальных пятнах и крошках. Приходящая прислуга взяла расчет, Памела чем-то ее разобидела. В комнате было очень пыльно, пахло пригоревшей едой и грязным бельем. Но зато, как сказал Перри, дверь можно закрыть и запереть на ключ. Кажется, я уже где-то упоминал, что такого большого лица, как у Перегрина Арбеллоу, ни у кого не видел. Но когда он был молод, в дни удальца, это его не портило. Лицо у него было большое, круглое, теперь оно расплылось и обрюзгло, и обрамлено, не без помощи науки, густыми, короткими, каштановыми кудрями. Это он мне посоветовал, как сберечь волосы. Его большие глаза сохранили выражение невинное, или, вернее, озадаченное. Он рослый, грузный и всегда, даже в жаркую погоду, ходит в теплых костюмах с жилетом, часы носит на цепочке. В его речи проскальзывают интонации его родины, Ольстера, но на сцене они, конечно, начисто исчезают. Не то что шепелявость Гилберта Опиана. Он превосходный комик, хотя Уилфриду уступает. Но Уилфриду уступают все. Я решил, что опасную тему о женщинах пора оставить, и спросил, «В Ирландии последнее время бывал?»